Равно покажи фотографию. Умираю от желания узнать, как он выглядит. Должно быть, я оставила ее в такси. Не могу нигде найти. Это была наглая ложь. Клодия надежно спрятала фото в закрывающемся на молнию кармашке сумочки вместе с рецептами, записанными на всякий случай, и квитанциями из химчистки. Ей просто не хотелось показывать Кейт фотографию. «Ты безнадежна», — вздохнула подруга. «Дай мне подробное описание. Для начала скажи, к какой категории он относится». Не отважившись врать дальше, Клодия пожала плечами и ограничилась полуправдой. «Чуть повыше второй категории. Ему около 40, темноволосый, смуглый, рост 6 футов 2 дюйма. Красивый, подтянутый, консервативный и полностью отсутствует чувство юмора». «Да уж, наверное», — вздохнула Кейт. «Ишь ты, как взбесился из-за какой-то киссограммы!» «Нет-нет, не то чтобы взбесился. Он скорее отнесся к этому с насмешкой. Иными словами, зануда». Портли потянулся, мяукнул и принялся энергично точить когти о покрывало на диване. Покрывало, конечно, нельзя было назвать новым, но оно прослужило бы значительно дольше, если бы Портли выбрал для заточки когтей что-нибудь другое. Отцепив когти кота, Клодия усадила его к себе на колени. Портли возмущенно пискнул, но сердиться и отстаивать свои права поленился и снова свернулся плотным клубочком. «Если он зануда, то едва ли занимается наркобизнесом», — заявила Кейт. «Преступники не бывают занудами». Вдруг она просияла. «Может быть, он политический деятель? У него репутация примерного семьянина, но за ним водятся кое-какие грешки. Может, он подумал, что где-нибудь спрятался фотограф, чтобы запечатлеть момент, когда ты его обнимаешь, а потом поместить фотографии в воскресных газетах с какой-нибудь надписью вроде «Заместитель министра в объятиях стриптизерши, матери его внебрачного ребенка». Не будь дурочкой, он бы не вышел тогда следом за мной на улицу. Тем более не стал бы целовать у всех на виду. «Пожалуй. Значит, не такой уж он надутый индюк, а целуется хорошо?» Внутреннее видео отмотало пленку назад, и внутри у Клодии что-то сладко ёкнуло. «Ради бога, Кейт, я была ни жива, ни мертва от страха, а ты требуешь, чтобы я оценивала». «Да ладно тебе, ну хоть приблизительно. Поцелуй был слюнявый и противный?» «Нет, я бы так не сказала». «Не противный, но и дрожи не вызвал? Или это был по-настоящему одурманивающий поцелуй, так что дух захватило?» «Кейт, прошу тебя, перестань. Все закончилось в считанные секунды». «Ладно, ладно, не буду», — примирительно произнесла Кейт. Но на губах ее тут же появилась озорная улыбочка. «А языки?» «Заткнись!» Клодия, стараясь не рассмеяться, запустила в нее диванной подушкой. Но даже это не могло остановить разыгравшееся воображение Кейт. «Возможно, он просто хотел получить то, за что заплачено», — задумчиво сказала она. «А может, у него действительно есть внебрачный ребенок? Это объясняет, почему он не понял шутки. Все-таки он, наверное, респектабельный семьянин, который дорожит своей репутацией.